Глава 10. Это не скромность. Просто зумеры — поколение, в котором каждый получает медаль. Долгое время я не мог понять, почему моим студентам так трудно принять комплимент. Они рассказывали мне о самых удивительных достижениях. Один победил на чемпионате штата, другой опубликовал сборник стихов, третий выиграл на соревнованиях по видеоиграм, четвертый выступал на крупных концертных площадках, пятый получил повышенную стипендию. И я восторженно хвалил их за эти потрясающие достижения. Но на все мои восторги они реагировали очень сдержанно и уклончиво. Я думал, ничего себе, какие же они скромные, что, кстати, в основном так и есть, но тем не менее. Наконец, после нескольких недель наблюдения такой скромности, я спросил, признавайтесь, в чем дело? Каждый раз, когда я пытаюсь сделать комплимент или похвалить кого-то из вас за достижение, вы смотрите на меня в недоумении. Или мне просто показалось? И тут одна девушка сказала, «Это потому, что нам, пока мы росли, на любом конкурсе всегда давали какой-нибудь кубок или другую награду просто за участие. Наше поколение так и называют. Поколение, в котором каждый получает медаль. И нас учили, что если мы будем слишком радоваться своим победам, это будет выглядеть так, будто мы хвастаемся и заставит проигравших чувствовать себя виноватыми». Так вот оно что. Я думал, что феномен поколения, в котором каждый получает медаль, связан только с предыдущими миллениалами, но тут вдруг обнаружил, что все куда серьезнее. Это явление не ограничивалось одним поколением, а имело долгосрочные негативные последствия. Люди, работающие с подростками многие годы, слишком рьяно следили за тем, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя побежденным или обделенным, и потому старались сделать так, чтобы каждый был отмечен наградой и ощущал себя победителем. То, что я описал ранее, побочный эффект этого подхода, в результате которого были упущены многочисленные возможности для личностного роста детей и развития у них навыков критического мышления. Ведь у каждого в жизни непременно будут и победы, и поражения, и крайне важно научиться правильно воспринимать и то, и другое. Подобные слова я слышал от зумеров по всей стране. Каждый раз, когда я беседую с ними на эту тему, я помогаю им понять, что они могут и должны гордиться своими личными достижениями и радоваться заслуженным победам, но, конечно, и о скромности при этом не забывать. А также, не менее важно, что любая потеря или поражение тоже помогает нам учиться и расти. Спросите себя, случалось ли, что я не давал молодому человеку открыто радоваться своим достижениям или победам, полагая, что это может расстроить других? Бывало ли, что я оберегал молодого человека от потерь или поражений, вместо того, чтобы дать ему возможность понять, что это тоже положительный опыт, помогающий учиться и расти? Спросите зумера, казалось ли вам когда-нибудь, что не следует радоваться своим достижениям или победам, потому что это может расстроить других? Если да, то почему?